Княгиня Елизавета Ростиславна по отцу своему Ростиславу Евграфычу приходилась батюшке двоюродной племянницей, а мне — внучатую сестрой. Она была лет на 15 моложе меня, но со временем эта разница лет сгладилась, и мы с ней очень были дружны. Охлаждение, которое вышло между ею и братом, меня не коснулось, и мы с нею остались в прежних дружеских отношениях, за что невестка на меня сперва немного косилась, но мне до этого дела нет. Через чужие нелады я своей дружбы никогда ни с кем не разорву, ежели сама не имею на то причин. Она вышла замуж в молодых летах за князя Сергея Сергеевича Вяземского, который по своей матери, Анне Федотне Каменской, приходился родным племянником бабушки, аграфене Федотне Татищевой, третьей жене дедушки Евграфа Васильевича. Следовательно, хотя он и не был в прямом родстве со своей женою, но в очень близком свойстве. По своему отцу, князю Сергею Ивановичу, он приходился моему зятю, князю Николаю Семеновичу Вяземскому, двоюродным братом. Он был очень живой и веселый, из себя видный и красивый мужчина, разговорчивый и любезный, и большой шутник, когда был помоложе и не последней руки любезник. Вообще это был человек приятный в обществе, который любил пожить, да, кажется, любил и в карточки поиграть. Но, впрочем, записным игроком он не был, и небольшой был мастер выигрывать. У него было много детей, но до зрелого возраста дожили только трое – два сына и дочь. Не могу теперь припомнить, по какому случаю княгиня Елизавета хоронила детей своих в Перервинском монастыре. Там их схоронено трое, либо четверо. Все они умершие в детстве. Между прочими, была одна девочка, которую звали Аглаидой. Оставшуюся в живых дочь Варвару княгиня Елизавета сама кормила, холила и растила, и так как была начальницей дома трудолюбия в Москве, который привела в хороший порядок, то своей службой выслужила дочери, и фрейлинский вензель должно быть в 1835 или 1836 году. А в 1837 году княжна Варвара вышла за Ивана Ивановича Ершова. Старший Вяземский был муж Настеньки Корсаковой, а второй, князь Николай Сергеевич, был женат на дочери бывшего московского вице-губернатора Екатерине Петровне Новосильцевой. Здоровье княгини Настасьи Вяземской не поправлялось, а все более и более слабело, и потому, переехав в Москву к отцу с матерью, она у них все и жила в доме, и прежде их обоих умерла в 1848 году. Год или два спустя после смерти своей жены князь Александр Сергеевич, которому было с небольшим 40 лет, женился вторично на вдове Алсуфьевой Екатерине Львовне, урожденной баронессе Баде. Она была веселого характера, живая, легкая на подъем, ездила с мужем по разным городам, где ему приходилось стоять со своим полком, живала в деревне, и вообще, кажется, оба они довольны были друг другом. От второго брака князя Александра Сергеевича родились сын, князь Константин Александрович, и княжна Софья Александровна, ныне в супружестве за князем Александром Борисовичем Голицыным. Княжна Ольга Александровна Вяземская от первого брака за графом Сергеем Петровичем Буксгевденом. В 1837 году, когда в феврале месяце пришло в Москву печальное известие о печальной кончине славного сочинителя Пушкина, я тут припомнила о моем знакомстве с его бабушкой и со всею его семьей. Бабушка его со стороны его матери, Надежда Осиповна Ганнибал, Марья Алексеевна, бывшая за Осипом Абрамовичем Ганнибалом, была дочь Алексея Федоровича Пушкина, женатого на Саре Юрьевне Ржевской, и приходилась поэтому внучатую племянницей покойному мужу сестры Елизаветы Александровны Ржевской. И они между собой родством считались. Оттого была и я с нею знакома. Да, кроме того, видались мы еще у Грибоедовых. Когда она выходила за Ганнибала, то считали этот брак для молодой девушки неравным, и кто-то сложил по этому случаю стишки. Нашлась такая дура, что, не спросясь Амура, пошла за Визапура. Но с этим Визапуром, как называли Осипа Абрамовича, потому что он был сын арапа и крестника Петра Великого Абрама Петровича, она жила счастливо, и вот их-то дочь и вышла за Сергея Львовича Пушкина.